разогнал и освободил пленников, среди них и Лота, который, однако, не обратил внимания на Божье предупреждение. После этого Лот не сблизился с Авраамом и не только не прервал дружбы с Содомом, но даже приобрел себе там дом и попал в число почетных горожан и народных судей, сидел у ворот Содома. Бытие, 19 глава, 1 стих, где решались общественные дела. Мы не знаем о семейной жизни Лота, кто была его жена и как воспитывались их дети. Всем известно, что мать имеет большее влияние на воспитание детей, нежели отец, который обычно часто отсутствует из дому по разным делам. Апостол Петр написал, что Лот, живя в Содоме, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Уйти из Содома он не мог. Дом со своей обстановкой, зятья, какие находились для него дочерей, привязанность жены к городу и многое другое делали его пленником и страдальцем. Лот убедился, что общество содомлян, когда-то казавшемуся выгодным, превратилось в пагубное. Все же он не утратил личной праведности и человеколюбия. Бог это видел. И праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. 2 Петра, 2 глава, 7-8 стих. А это было так. Однажды под вечер два представительных странника пришли в Содом. Лот, сидящий у ворот, их приветствовал и упросил зайти к нему переночевать. Но жители содомские от праздности и пресыщения вздумали устроить постыдную забаву, изнасиловать зашедших к Лоту странников, не зная, кто они. Напрасно Лот умолял их отказаться от безумной затеи. Содомляне обозлились. И плохо бы кончилось для Лота, если бы странники не вступили за него и не поразили содомлян слепотою. Пристававшие в ужасе разошлись по домам. Странники открыли Лоту, что они посланы Богом совершить суд над Содомом и окрестными городами, и посоветовали Лоту предупредить родственников и друзей о грозящей им немедленной гибели. Но зятья или женихи дочерей Лотовых посчитали это предупреждение за неуместную шутку. Жена и дочери Лота не хотели уходить из дома, из города, так что странники, какими оказались ангелы Божьи, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие, 19 глава, 16-17 стих. Перепуганный Лот попросил странников, чтобы позволили ему бежать в соседний городок, он же Мал. Те согласились и ради него не разрушили тот город. Лот направился туда, но пришел только с дочерями, потому что жена его, наперекор повелению Господню не оглядываться и не останавливаться, остановилась, чтобы посмотреть на оставленный Содом, и осталась стоять на месте. Библия говорит, что она стала соляным столпом. «Вспоминайте жену Лотову», сказал Христос своим ученикам. Луки, 17 глава, 32 стих. «Озирающийся назад не благонадежен для Царствия Божия». Избавлению Лота содействовало то, что когда Господь открыл Аврааму о предстоящем разрушении Содома, Авраам умолял Господа не погубить праведных вместе с нечестивыми. Бог обещал Аврааму пощадить нечестивые города, если в них найдется хотя бы 10 праведников. И на этом перестал говорить с Авраамом. На другой день утречком Авраам пошел на то место, где говорил с Богом, посмотрел к Содому и увидел, что дым поднимается с земли. Сердце его трепетало. Но в Бытие, в 19 главе, в 29 стихе, читаем. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Ради Авраама Бог спас Лота из среды истребления. Ради Иисуса Христа, своего единородного Сына, Бог спасает, избавляет и охраняет всех, которые доверяют только Христу. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяние 4 глава, 12 стих. Аминь.